кораблям применить волшебные двигатели для стабилизации корпуса. Что? Что это значит? Удивленно спрашивали орка-капитана судов. Они видели невероятную мощь водяной пушки и теперь хотели уйти прочь. Если им это не удастся, то, скорее всего, следующая атака разнесет корабли в щепки. Разве нет? Тогда орк ответил в телефон летучую мышь. Если мы используем волшебный двигатель, тогда корпус не будет дрожать, и мы отразим атаку. Конечно! Но если нам не удастся избежать атаки, то как мы будем обороняться? Этот план позволит нам это сделать. Арк улыбнулся и объяснил, как победить левиафанов. Тем временем тела чудовищ раздувались, заглатывая и сжимая морскую воду под высоким давлением. Это единственный способ остановить их наступление. Поверьте в меня и следуйте моим командам. Понятно. Другого выхода нет, так как сейчас адмирал беспомощен. Всем боевым кораблям использовать волшебный двигатель для стабилизации корпуса! Подготовьте пушки для точной стрельбы! Вооруженный флот завершил все приготовления после команд арка. В то же время левиафаны закончили набирать воду и раскрыли пасти. Сейчас открыть огонь! Бэнк, бэнк, бэнк, бэнк, бэнк! Услышав приказ арка, вооруженный флот выстрелил. Это был стандартный залп обыкновенного морского сражения, когда атаки должны были сконцентрироваться на одном противнике, чтобы уменьшить количество врагов и входящий ущерб. Поэтому основные тактики фокусировались на концентрации атак в одной точке и применении их максимального количества за короткое время. Но Арк выбрал другую стратегию. 8 линкоров атаковали 5 левиафанов сразу. Также были использованы не все пушки. Их разделили на 2 или 3 атаки за раз. И вот по какой причине. Снаряды пересекли пространство и попали в головы левиафанов. Таким образом, атака водяных пушек была перенаправлена в небо. Черные струи воды пролетели несколько километров в воздухе до того, как вернулись обратно в море, потеряв всю свою мощь. Все верно. По этой причине Арк выбрал этот метод. Водяная пушка могла атаковать тогда, когда она, подобно лазеру, летела из пасти левиафана, поэтому целью Арка стали их головы. И вместо того, чтобы убегать, мог бы он применить этот способ для того, чтобы вынудить их растратить свои водяные пушки. «Если мы продержимся 2-3 минуты, то водяные пушки будут израсходованы», — подумал Арк. Величина морских змей не имела значения, к тому же над морем простиралось довольно длинное тело. Десяткам снарядов было легко поразить такую большую цель. Если бы они попали в нее, этого было бы достаточно для изменения направления челюсти левиафанов, поэтому не стоило волноваться по поводу выстрелов из водяных пушек. Арк применил магические двигатели, чтобы стабилизировать корпус, а вместе с ним и пушки для точного обстрела. Это успех. Их атаки заблокированы. Операция Арка увенчалась успехом. Корабли постепенно атаковали левиафанов, делая по 2-3 выстрела за один раз. Уже после нескольких атак жизнеспособность монстров снизилась еще больше. Битва в самом разгаре, и наша победа над ними является лишь вопросом времени. Но... Арк посмотрел на монстров и наклонил голову в сторону. Он был уверен в том, что именно в этом районе была проглочена золотая мечта. В окне сообщения было сказано о том, что левиафан был главным монстром этой области, поэтому другого такого здесь просто не могло быть. Однако он не мог представить, что именно эти монстры были теми, кто проглотил корабль. Чудовища в самом деле были огромными, но их размеры составляли лишь 20 метров в диаметре, они просто не могли заглотить большой корабль. Непонятки арки были решены спустя всего несколько минут. «Продолжайте стрелять по ним! Нет времени отдыхать! Перезаряжайте пушки как можно быстрее!» Бэнк, бэнк, бэнк, бэнк, бэнк! Пушки продолжали стрелять без остановки, и вскоре один из левиафанов пронзительно вскрикнул, после чего сжался. «Мы сделали это! Мы победили морского монстра! Отлично! Сфокусируйтесь на атаке оставшихся 4!» Боевой дух моряков укрепился после того, как один левиафан пал. Они снова сконцентрировались на выстрелах по оставшимся монстрам. «Ха-ха-ха-ха! Огромный противник не выдержал моей стратегии! Хорошо, продолжайте атаковать, когда я скомандую! Победа будет за нами!» Из мыши на плече Арка раздался смех Вагнера. Адмирал, впавший в панику, когда левиафаны появились впервые, показал свое лицо, когда наметилось улучшение ситуации. Он был бессовестным человеком. Члены команды удивились, но сосредоточили внимание на стрельбе из пушек. Вскоре еще один левиафан был сбит. «Не волнуйтесь и продолжайте атаковать! Мы не можем расслабляться! Не давайте им пространства!» Капитаны линкоров проигнорировали Вагнера и продолжили атаку. Она продолжилась еще 10 минут. Под непрерывными бомбардировками еще два левиафана скрылись в воде. Четверо из них упали, и теперь оставался только один. «Почти все закончено! Сосредоточьтесь на атаках!» Однако под левиафанами забурлила вода. Она продолжила движение, как будто произошло землетрясение, после чего море внезапно схлынуло, и снизу показалась огромная спящая глыба. «О, что это? Подождите! Это огромная морская змея! Вот оно что! Здесь не 5 морских змей!» Матросы, приготовившиеся к бомбардировке, внезапно раскрыли рты. Глыба под левиафаном оказалась огромным монстром, длина которого превышала несколько километров. Это был громаднейший монстр, напоминавший рыбу. Арк и все матросы думали, что здесь обитает 5 левиафанов, но это было не так. Они ошибались. Тут и выяснилось, по какой причине левиафаны не двигались. Это происходило потому, что морские змеи были частью левиафана, точнее, его огромными щупальцами. На самом деле монстр оказался огромной километровой рыбой. Его было невозможно обнаружить в темном океане. Получается, что все атаки вооруженного флота не нанесли левиафану практически никакого ущерба. «Рыба! Это рыба, которую я пытался съесть!» — закричал Рокард, указав на часть тела левиафана. На голове монстра было нечто похожее на волосы, в которых застряли различные предметы. Здесь была рыба, обнаруженная Рокардом, маленькая коробка, труп русалки и даже тело человека. Арк сразу увидел все это. Приманка. Да. У левиафана на лбу были приманки для ловли еды, и огромная пасть, способная полностью проглотить линкор, находилась прямо под ними. Эта пасть сейчас открылась, и морская вода, казалось, была готова проглотить каждого. «Оно пытается проглотить корабль! Используйте магический двигатель!» С корабли раздавались крики, когда линкоры внезапно задвигались, но было похоже на то, что левиафан не собирался проглатывать линкоры. Члены команды вздохнули с облегчением, но спустя секунду их снова охватил страх. «А, что это? Что-то выходит из его пасти? О, это явно не водяная пушка!» «Монстры! Это тысячи монстров!» — закричал матрос дрожащим голосом, посмотрев туда через телескоп. Спустя некоторое время то же самое подтвердили другие моряки, увидевшие, что выходит из пасти. Существа, показавшиеся из пасти левиафана, напоминали черных червей размером примерно 2-3 метра. Это были монстры 300 уровня под названием «Паразит». Противника такого уровня было несложно долеть игрокам среднего уровня, которые сейчас присутствовали в вооруженном флоте. Проблема была в их количестве. Из пасти левиафана вылезли сотни и тысячи паразитов. Их было столько, что они заполнили несколько километров поверхности океана. Невероятно. Арка также удивила огромное количество монстров, но у него не было выбора. «Корабли, удерживайте горизонтальную боевую позицию, атакуйте! Всем приготовиться!» Суда начали строиться в линию после приказа Арка. Они выстроились в очередь и выстрелили одновременно. К монстрам полетели сотни снарядов. Однако под сотней взрывов и всплесков воды паразиты быстро приблизились, атакуя корабли. Они использовали тактику волны, накатывая на противника волна за волной. Поэтому уже вскоре монстры окружили линейные корабли и начали взбираться на палубы. Десятки паразитов также атаковали судно Арка. «О, чёрт! Тёмный клинок!» Арк без устали работал мечом, держась за веревку, которая свисала с парусов. Паразиты были морскими тварями, поэтому могли плавать очень быстро, но медленно передвигались по суше. Однако они обладали боевой защитой. Несмотря на постоянные атаки Арка, паразиты потеряли только 20% здоровья. «Не убивайте их! Просто сталкивайте обратно в море!» Они не могли справиться с количеством монстров, ползающих на корабль, поэтому Арк поменял стратегию. Экипаж линкора передвигался по краям и сталкивал их обратно в воду. «Вот и все. Бросайте бомбу!» После взрыва бомбы рядом с линкором образовался столб огня. Большое количество паразитов охватило пламя, и вскоре они начали затихать. Хоть взрыв произошел рядом с кораблем, стальные борта сыграли роль барьера, линкор получил лишь небольшой урон. Во всяком случае, сейчас не время волноваться о повреждениях судна. Если бы тысячи паразитов перешли в атаку сразу, тогда вооруженный флот был бы разбит в одночасье. В то же время другие линкоры применили такую же тактику с бомбами, как и Арк. После напряженного 3-4-минутного боя валы вокруг кораблей были покрыты черными трупами. Тем не менее, в это время черная линия внезапно пересекла море. Это была водяная пушка из пасти выжившей морской змеи. Залп угодил в линкор номер 5, который уже получил огромный урон от взрыва бомб, и потому сейчас начал разваливаться, в то время как матросы стали падать в море. Паразиты только этого и ждали, суетясь вокруг моряков, подобно тараканам. «А, паразиты! Помогите!» — кричали матросы, упавшие за борт. В воде было невозможно бороться с паразитами 300-го уровня. Упавшие люди, окруженные сотнями червей, были съедены заживо. Оставшиеся члены команды могли только с ужасом смотреть на это. На палубах вооруженного флота воцарилось молчание. Самое ужасное событие, которое они могли представить, происходило в действительности. «О, это конец! Они не остановятся, несмотря на то, что мы наступаем! Нас либо сожрет большая рыба, либо съедят черви! А-а-а!» Из летучей мыши раздался панический голос Вагнера. Он уже перестал бояться, как вдруг морские твари снова появились, и он перестал слушать Арка. Но более того, теперь он еще собрался подрывать боевой дух матросов. «Чёрт, Роккарт, заткни этого парня!» «Понял!» По команде Арка Роккарт метнулся, словно молния, и протаранил Вагнера по голове. У адмирала на затылке образовалась огромная шишка, но, к сожалению, он не упал в обморок. «О, я вижу звезды! У этого парня голова сделана из камня!» Роккарт отшатнулся, когда Вагнер повернул голову, после чего тот развернулся полностью и бросился к летучей мыши. «Что такое?» — спросил Роккарт. «Ты хочешь проверить меня на прочность?» «Да, пожалуйста, сделай так, чтобы я упал в обморок!» — крикнул Вагнер Роккарту. «Лучше я буду без сознания, чем меня съедят эти существа! Подожди минутку!» «Ах!» Бах! Бум! Тум! Бум! Вагнер и Роккарт неоднократно сталкивались головами, и спустя некоторое время они оба были покрыты шишками, однако в обморок упал не Вагнер, а Роккарт. Когда вампир отключился, адмирал разбежался и с криком врезался в мачту. Кажется, он полностью сошел с ума от страха. Тем не менее он добился своего, потерял сознание, но никого это уже не интересовало.